После репетиции зашел сияющий Александр Шамилевич. Ах, давно я уже не дирижировал «Травиатой» с таким наслаждением. Что за дивная опера! Репетиция у тебя прошла превосходно. И как же хорошо, что ты взялась за Виолетту. Не понимаю, почему ты до сих пор ее не пела. Теперь отдыхай, и я уверен, что у тебя будет триумфальный спектакль. Что тебе еще сказать? Ты же знаешь, без слез я не могу тебя слушать. Уже год, как Александр Шамилевич был отстранен от поста главного дирижера. Как это случилось? Белик, Пашаев и Покровский считали, что в театре не должно быть командных постов, главных дирижера, режиссера, художника, что эта система устарела, и каждый дирижер сам обязан отвечать за качество своих спектаклей. Короче говоря, все должны работать, а не командовать. Тот и другой хорошо знали себе цену и понимали, что заменить их невозможно, что власти вынуждены будут принять их проект, и со своими предложениями пришли к Фурцевой. Она была очень мила, попросила написать заявление и изложить свои пожелания, обещая доложить правительству. Все назначения на главных в Большой театр идут только из ЦК партии. А там незаменимых нет. Было бы болото, а черти найдутся, и через несколько дней в канцелярии театра висел приказ, гласящий, что Мелик Пашаев и Покровский по собственному желанию освобождены от занимаемых должностей, и на их места главными назначены дирижер Светланов и режиссер Туманов. Для театра это было полной катастрофой. Знаменитый Мелик оказался в унизительном подчинении у начинающего дирижера, человека грубого и неуравновешенного, а Покровский под началом самого бездарного из всех режиссеров, встретившихся на моем пути, но очень опытного и льстивого царедворца. На протяжении последующих 8 лет из года в год наполнял он своими творческими испражнениями Большой театр, и неимоверных трудов стоило от него избавиться. В конце концов, все же удалось, в чем с гордостью могу сказать, была моя заслуга, и Борис Покровский вновь стал главным режиссером Большого театра. Дирижер, назначенный в Большой театр на пост главного, вне зависимости от своего творческого потенциала, в тот же час объявляется первым, безоговорочно лучшим и должен дирижировать спектаклями Золотого фонда театра. Борис Годунов, «Князь Игорь», «Пиковая дама», «Аида». Весь этот репертуар принадлежал Мелик Пашаеву. Теперь же на правах главного на него претендовал Светланов, дорвавшийся до власти молодой самодур, получивший возможность со столь высокого поста чинить разбой, своею волею казнить или миловать. При всяческой поддержке ЦК и Фурцевой, усиленно работая локтями, карабкался он на пьедестал, стараясь спихнуть с него маститого дирижера, постепенно лишая его созданных им спектаклей. Обстановка сложилась для Александра Шамилевича невыносимой, и он лишь ждал, когда, наконец, ему исполнится 60 лет, чтобы уйти на пенсию. Да, нужно было досыта нахлебаться зловонного варева, чтобы в расцвете творческих сил отсчитывать дни, когда можно будет, наконец, бросить любимое дело. На другой день после моей репетиции, придя в театр, Александр Шамилевич остановился около декадной афиши, чтобы вписать в памятную книжку свои спектакли на будущую декаду. Уже после того, как он пометил себе Бориса Годунова, оперу, которой в Большом театре, кроме него, никто не дирижировал более 10 лет,